вечной любовью тебя возлюбил он. О, не тоскуй же, мой друг, если в борьбе ты совсем обессилен и потемнело вокруг. Я возлюбил тебя вечной любовью, так Иисус говорит, и драгоценной невинною кровью нас от греха искупит. Не унывай, не печалься, но помни, вечно Он любит тебя. Пошлет за борьбой.